что Чину обладал обостренным чутьем, но внутри врат он не ощутил присутствия ни единого монстра, что было достаточно странно. Нет монстров, как такое может быть? Очень странно. Он думал, что монстры сразу выскочат, поэтому перед походом в огненную башню даже побывал в зоне наказания, чтобы потренироваться на многоножках, но, как оказалось, зря. Однако, опасения не оправдались, никто не нападал. Какого черта происходит? Чину вернул кинжал Баруки в инвентарь и зашел внутрь башни. И тогда, дзынь, услышав шум, Чину за долю секунды призвал оба кинжала, но это оказалось просто оповещение. Доступно новое задание. Что? Это же не ежедневное задание. Сегодняшнее ежедневное задание он уже выполнил и даже награду забрал, так что это точно не оно. Но если это не оно, то что? С таким он еще не сталкивался. Обычно я получал только скрытые и срочные задания. Также система каждый день присылала ежедневное задание, которое, хочешь или нет, но приходилось выполнять. Чину посмотрел на сообщение еще раз, слегка наклонив голову набок. Открыть. Теперь он мог видеть всю информацию о задании и подробное описание. Дзынь. Задание. Собрать души демонов. 1. Огненная башня кишит демонами. Чтобы получить награду, поймайте демонов и соберите их души. За одного демона игрок может получить 1 душу, но бывают и исключения. Перед началом задания требуется войти в крепость демонов. Для успешного выполнения задания необходимо собрать 10 000 демонических душ. Награда. Один из предметов на выбор игрока. Плюс 20 очков характеристик. Скрытая награда. Внимание Чину сразу привлек второй пункт. Он мог улучшить интеллект на целых 20 очков. В последнее время он особенно остро ощущал нехватку маны. На регенерацию теневых воинов уходит много магических очков. Повышение интеллекта также позволяло извлекать и хранить больше теней. Теперь он понимал всю важность этой характеристики. Раньше я мог вкладывать очки в интеллект, только когда повышал уровень или выполнял ежедневное задание. Он получит 20 дополнительных очков и быстро повысит интеллект, разом решив все проблемы с регенерацией воинов, их извлечением и хранением. К тому же, Чину снова посмотрел на награду. Награда. Один из предметов на выбор игрока. Плюс 20 очков характеристик. Скрытая награда. Очки к характеристикам уже были хорошей наградой, но он еще и любой предмет на выбор получить сможет. И правда, что угодно можно. Чину вспомнил дорогостоящее снаряжение, которое видел в магазине. Некоторые S-уровневые предметы там стоили миллиарды, да даже десятки миллиардов вон. Пусть это и не настоящие деньги, а монеты, существующие только внутри системы. Убийца рыцарей, которым он сейчас пользуется, стоил всего 3 миллиона, но это все равно очень хорошее оружие. Если кинжал B-уровня за 3 миллиона настолько хорош, то насколько же потрясающими должны быть предметы уровня S за сотни миллионов или даже несколько миллиардов? Чину очень хотелось выяснить. Даже первые две награды делали это задание выгодным, не говоря уже о третьей, скрытой награде. За такую можно и парочку демонов поймать. Чину воодушевился и уже представил себе, как быстро расправиться с заданием и получит награду, но вдруг замер. 10 000, у него вырвался стон разочарования, и радости поубавилось. Слишком много. Хоть он и не знает, насколько демоны будут отличаться от обычных монстров, но 10 000 все равно как-то. Но тут Чину снова улыбнулся. Так я ведь тоже не один. Сейчас у него 50 теневых воинов. По 200 душ с каждого вполне выполнимо. Вы принимаете задание собрать души демонов? 1. Разумеется, не было причин отказываться. Вы приняли задание. Даже если я провалюсь, то всего лишь потрачу впустую время. Если вспомнить другие задания, каждый раз получая срочное задание или в случае с заданием на смену профессии ему приходилось ставить на кон свою жизнь. Как только он принял задание, в воздухе появилась надпись «Собрано демонических душ. 0 10 000. 10 000, правда, многовато». Увидев число на табло, Чину рассмеялся, и тогда слева появилось еще одно оповещение. Что? Очков опыта до следующего уровня. 60 000. Это с учетом очков, которые я собрал до этого момента. Но он нигде раньше не видел эти цифры. А что, если Чину ступил за границу крепости демонов? Оба сообщения исчезли. Он зашел обратно, и они снова появились. Это работает только внутри башни. Жалко, что он не мог видеть эти данные всегда, было бы удобно. Но особенно это пригодится внутри башни. Хотя, с другой стороны, скорее всего, это значит, что на задание уйдет много времени. Похоже, так и есть. Чину еще раз внимательно прочитал условия задания и закрыл все сообщения. Пришла пора приниматься за дело. Ох, глаза Чину расширились. Внутри раскинулся полуразрушенный город, руины. Чину не ожидал, что изнутри башня будет такой. Что это? Сеул? Так бы выглядел Сеул лет через 100 после исчезновения людей. Некогда загруженный и оживленный город предстал перед ним серым, только фонари светили с перебоями. Выходит, это открытая местность, да еще и целый город. Это подземелье отличается от обычных, ограниченных пещер или станции метро. Куда мне идти? Чину осмотрелся. К счастью, он быстро нашел свою цель. Там, вдалеке, где должна быть башня Намсан, в небо устремлялся столб света. Посмотрим, что там такое. Чину направился в ту сторону, на всякий случай запомнив, где был вход в подземелье. Однако вскоре ему пришлось остановиться. КХРРР. Из пространства между двумя зданиями начали выползать небольшие монстры. Низший демон. Имена у них над головами были темно-красными. Похоже на... Они выглядели точь-в-точь как горгульи, только без крыльев. Всего их было 8. Чину усмехнулся. Вот и первые 8 душ. Хак. Чину вонзил кинжал Баруки в одного из них. Вы убили низшего демона. Получено 100 очков опыта. Получена одна демоническая душа. Пока демоны отвлеклись на мертвого товарища, Чину подобрался к следующему и отрубил ему голову. Шух, вы убили низшего демона. Получено 100 очков опыта. Получена один демоническая душа. Из-за этого тоже 100 очков. Мне нужно 60 тысяч. Значит, он повысит уровень, убив всего 600 низших демонов. С остальными Чину разобрался в мгновение ока. Ах-тхай-рр-р. Он собрал 8 душ и 800 очков опыта. Неплохо. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. Чину взглядом нашел свою следующую жертву. Офис главы гильдии «Белый тигр». Пэк Юнха просматривал документы, которыми никак не мог заняться в течение предыдущих нескольких дней, пока был занят. Бип. Пэк Юнха поднял трубку. Босс, охотник Мин Бёнгу звонит. Соедини нас. Хорошо. Спустя пару секунд из трубки послышался знакомый голос. «Вы чего трубку не берете?» Пэк Юнха глубоко вздохнул. «Из-за репортеров. Жду, когда все уже утихнет». «Точно. Красные врата. В Японии о них тоже все говорят. Кстати, вы неплохо получились на видео. Камера вас любит. Заканчивай, и без тебя тошно. Узнаю, кто слил прессе, убью. Не переживайте так, скоро все забудут. У меня для вас новости». «Новости? Из Японии?» «Да». Дело оказалось намного серьезнее, чем мы думали. В Корее тоже скоро станет об этом известно. Что случилось? Неделю назад Япония тайно связалась с Корейской лигой и крупными гильдиями, чтобы обсудить один вопрос. Через 2 дня некоторые из сильнейших охотников полетели в Японию. Мин Бёнгу был одним из них. Пэк Юнха как раз хотел узнать, как там у них дела. «Не тяни, говори уже, что там. Японцы впервые просят нас о помощи. В чем дело? Они же всегда такие гордые. Тут такое дело. Помните муравьев на острове Чичжуда, которые вылезли из врат С-ранга 4 года назад? Корея организовала 3 операции по их уничтожению, но все они провалились. В итоге Корея сдалась, и весь остров теперь кишит монстрами. Такое забудешь. Я сам едва выбрался оттуда живым. Мы предполагаем, что они мутировали. Мутировали? А нам-то что? Пусть хоть перебьют друг друга на том острове, нам же лучше. Дело в том, начал Мин Бёнгу, но помедлил, никак не решаясь сказать. Недалеко от побережья Японии нашли труп крылатого муравья. Глава 9. Хорошее начало. Вы убили низшего демона. Получено 100 очков опыта. Получена один демоническая душа. Получено 100 очков опыта. Получена один демоническая душа. Чину 2 часа охотился на низших демонов, убивая всех, кто был на его пути. Он проверил количество собранных душ. Собрано демонических душ 309-10-000, около 3% от нужного количества. Такими темпами его уровень вырастет примерно через 2 часа. С 60 до 61 уровня он поднялся, зачистив 9 подземелий с уровня за 2 дня. А тут на это уйдет всего 4 часа? Просто невероятно. Губы Чину растянулись в улыбке. Когда в последний раз охотиться было так весело? Впервые с того раза, в событийном подземелье на станции Хапчон, он продолжал переходить с первого этажа на второй и обратно, убивая монстров, пока его уровень совсем не перестал подниматься. Ах-х, кинжал Чину поблескивал в свете пламени, снося головы демонам одному за другим. Кхык, кайрррррр, иногда и нескольким одновременно. Всего за считанные секунды он расправился с 20 низшими демонами. Потрясающе. С каждым убитым монстром он получал очки опыта, души и даже предметы. Чину улыбнулся, забрав очередной предмет. Рога выпадают почти с каждого. Предмет. Рога низшего демона. Уровень. Отсутствует. Тип. Хлам. Два маленьких рога с головы низшего демона. Используются в качестве материала для магических зелий и заклинаний. Можно продать по высокой цене. Рога демонов. В магазине за них дают по 200 тысяч золотых. Зубы Цербера стоили по 150 тысяч за штуку. Монстры из этой башни приносят хорошие деньги. Чину уже по опыту знал, что хлам совсем не бесполезен, его можно продать и купить на вырученные деньги что-то стоящее, все может пригодиться. Довольный Чину собирал материал из трупов демонов, продавая то, что можно, а остальное складывал в инвентарь. А это что? Такого он еще не встречал. Свиток, свернутый в трубочку. Предмет, пропуск, уровень, неизвестен, тип, неизвестен. Пропуск на второй этаж крепости демонов. Можно использовать только в магическом круге на первом этаже. Пропуск. Чину развернул свиток. На нем были какие-то непонятные надписи и рисунки. Если бы не описание, он бы и не догадался, для чего тот нужен. На второй этаж. Неужели? Чину осмотрелся. Он был внутри крепости демонов, но в то же время и внутри башни Тысон. Если крепость разделена на этажи так же, как башня, то он сейчас на первом. Я и подумать не мог, что в подземелье могут быть этажи. Получается, здесь, как и в башне Тысон, может быть 100 этажей. Чину даже представить себе не мог масштабы этого подземелья. Да нет, быть того не может. Нужно проверить, когда он отыщет магический круг. Где же он? Чину перевел взгляд на уходящий высоко в небо столб света недалеко от места, где должна была находиться башня Намсан. Скорее всего, он там. Чину с самого начала планировал проверить, что это за свет такой, но, сражаясь с демонами, сам не заметил, как оказался на другом конце города. Поблизости больше не осталось демонов, так что можно перейти на второй этаж. Явитесь. Призывать воинов из хранилища гораздо проще, чем извлекать тени. Шух, перед ним появился вожак ледяных медведей. Стоя на двух лапах, он был размером с целый дом, но с Чину вел себя как покорный щенок. Наклонись. Медведь опустился на четыре лапы и склонил голову. Чину без промедлений залез ему на спину. Вперед. Охотник стукнул его ногами по бокам, и медведь с невероятной скоростью рванул вперед. Топ-топ-топ. Громадный монстр донес Чину до нужного места за считанные минуты, снося на своем пути любые препятствия и отмахиваясь от демонов, как от мух. Охотнику понравилось. Я попробовал чисто ради интереса, но оказалось, это очень удобно. Чину решил дать медведю имя, так как теперь он будет часто передвигаться именно таким способом. «Тебя будут звать Танк». Монстр вытянул шею, поднял голову к небу и зарычал. «И что это значит? Тебе нравится или нет?» Чину не знал, как реагировать, ведь обычно медведь так себя не вел. Они приближались к столбу света. Танк сбавил скорость и остановился неподалеку от нужного места. «Молодец!» Спустившись на землю, Чину провел рукой по шерсти монстра и отослал его обратно в тень. Вы нашли магический круг. Магический круг был начертан на земле. От него исходил свет, устремившийся ввысь. Чину вошел в него, но ничего не произошло. Охотник наклонил голову к плечу, задумавшись. Затем сделал еще пару шагов и встал в центр. Нет доступных этажей. Куда вы хотите отправиться? Сколько здесь этажей? Ответа не последовало. Выбора нет, придется проверить самому. Чину задумался. Ему не хватает совсем немного очков опыта до следующего уровня. Как же поступить? Повысить уровень здесь и потом уже идти на следующий этаж или сначала подняться наверх и повысить уровень уже там? В отличие от других событийных подземелий, здесь убитые монстры не восстанавливаются, так что подолгу оставаться в одном месте – пустая трата времени. К тому же на верхних этажах монстры сильнее и у них не по одной, а по нескольку душ. Логичнее всего подняться наверх как можно скорее, так он и задание быстрее закончит, и очков опыта больше получит. Хорошо, поднимемся вверх. Второй этаж. Необходим пропуск. Чину достал из инвентаря свиток, развернул его и тут же исчез в столбе света. Открыт доступ на два этаж. Поднимаемся на два этаж. Круг засветился сильнее. Так это лифт. Мгновение спустя Чину очутился на втором этаже. Второй этаж. Третий. Четвертый. 27. За два дня Чину добрался до 27 этажа. Сестре он обещал вернуться через неделю. Осталось 5 дней. Он постоянно повышал уровень, становился сильнее, скорость зачистки этажей увеличивалась, так что вполне возможно, что он достигнет сотого этажа даже раньше. Чем выше, тем сильнее разрушены улицы и дома вокруг. Чину огляделся. На 27-м этаже очертания города с трудом различались, будто его бомбили. «Я теперь не знаю, где вообще нахожусь и что вокруг». Он покачал головой в попытке избавиться от этих мыслей. «Не время думать о всяком». Наручные часы показывали 11 вечера. Здесь, в башне, не было ни дня, ни ночи, поэтому Чину постоянно сверялся со временем, чтобы знать, когда отдыхать. Сейчас он как раз собирался немного поспать, чтобы набраться сил и продолжить завтра восхождение по башне. Но сначала проверим, чего я достиг за сегодня. Чину посмотрел на экран перед собой. Собрано демонических душ. 2116. По 1000 в день, неплохо. До 10000 еще, конечно, далеко, но он рассчитывал на высших демонов, у которых было по нескольку душ. Сейчас самое главное – подняться выше, и затем уже повысить уровень. А во, глаза Чину расширились от удивления. Уровень 67. Он так быстро повысил уровень. По сравнению с низшими демонами, которые давали по 100 очков опыта, со средних демонов он получал сразу по 300, что значительно ускоряло процесс. И правда быстро. Огненная башня – идеальное место для повышения уровня. Оно кишит монстрами, за которых он получает достаточно очков опыта, да и сложность подземелья не очень высокая. К тому же повышение уровня было не единственной наградой, со временем рос и уровень его способностей. Даже сейчас убийца рыцарей парил лучину над ладонью. Рука властителя. Сила управлять объектами, не касаясь их. Он старался каждую свободную минуту посвящать тому, чтобы практиковать и улучшать свои способности. Все равно рука властителя не тратит ману. Постоянно поддерживать кинжал в воздухе утомительно, но определенно стоит того, ведь с повышением уровня способности он становился только сильнее. Наконец пришло долгожданное сообщение. Уровень способности рука властителя повысился. Отлично. Чину широко улыбнулся, прислонился к стене и прикрыл глаза. Он чувствовал, как становится сильнее и увереннее шаг за шагом. Чинха, наверное, уже получил лицензию главы гильдии. Интересно, как там у него дела? Наверное, Чину уже слишком привык ходить в рейды с Чинха, а еще к тому, что тот вечно таскается за ним по пятам, вот сейчас о нем и вспомнил. Второй сын, который пока всего лишь студент, против старшего сына, уже проявившего себя в качестве успешного бизнесмена. Нелегко ему будет. Удачи, Чинха. Чину провалился в сон. Чинха вошел в дорогой ресторан корейской кухни. Он был настроен решительно и выбрал это место специально, чтобы угодить отцу. «Председатель здесь?» «Да, он уже ждет вас». Чинха ужасно нервничал. «Вам сюда». Его отвели в отдельную комнату, где уже ждал отец. Он открыл раздвижные двери и вошел внутрь. Оказавшись с отцом лицом к лицу, Чинха вдруг снова сильно занервничал, но постарался успокоиться. «В чем дело? О чем ты хотел поговорить, что даже пригласил меня сюда? Я хочу вам кое-что показать. Это удостоверение главы гильдии и записи о рейдах». «Глава гильдии, ты?» Юмёнхан не мог скрыть своего удивления. Чинха широко улыбнулся, кивнув. «Да». Председатель молча просматривал документы, его глаза становились все больше и больше от удивления. Сердце Чинха, казалось, от волнения вот-вот выскочит из груди. Наконец мужчина отложил бумаги в сторону и посмотрел на сына. «Так ты хочешь быть главой гильдии Ючжин?» «Да, Хаем». Мужчина выглядел встревоженным. «Отец наконец-то переживает обо мне, а не о брате. Это уже большое достижение». Чинха был тронут. В любой другой ситуации он бы радовался и такому вниманию со стороны отца, но не сегодня. Сегодня он пойдет до конца. «Ты и сам знаешь, доверять управление гильдии чужому человеку рискованно. Хватит». Юмёнхан поднял руку, жестом остановив его. Чинха замолчал. «В их семье слово отца, закон, никто не смеет ему перечить или пререкаться с ним. Я хочу тебе кое-кого представить». «Что?» Глаза Чинха расширились от удивления. «Это ведь он назначил отцу встречу, так почему отец вдруг хочет ему кого-то представить? Кто это может быть?» Дверь в соседнюю комнату открылась, и оттуда вышел мужчина. «Здравствуйте», — неловко произнес незнакомец. На вид ему было около 30, и Чинха совершенно точно никогда его раньше не встречал. Юмёнхан кивком указал на место возле себя, и мужчина присел рядом. «Это охотник Кэмёнхван». Чинха нахмурился. Он никогда раньше не слышал этого имени. Отец кивнул, словно такой реакции и ожидал, и продолжил. Он из гильдии «Белый тигр», один из выживших в инциденте с красными вратами. Чинха был в замешательстве. «Красные врата? Почему отец вдруг заговорил об этом?» «Конечно, Чинха слышал об этом случае, о нем сейчас все говорили, но непонятно, какое отношение он имеет к их разговору. А этот мужчина еще и один из выживших. С ними сейчас все хотят встретиться, но почему он пришел именно сюда?» Любопытство Чинха нарастало. «Так ты не знаешь, что?» Председатель повернулся к Кэмёнхвану. «Расскажите, пожалуйста, моему сыну, кто еще оказался в том рейде, помимо членов вашей гильдии?» «Хорошо». Охотник взглянул на Ючинха. Тот был весь внимание. Ему не терпелось узнать, в чем же дело. «В тот день с нами в рейд пошла молодая охотница. Кажется, она еще старшеклассница». «Старшеклассница? И Сон Чину?» Сердце Чинха ушло в пятки. «Че Чину? Чину был в красных вратах? Да что происходит?» Чинха ничего не понимал, но тут же кое-что вспомнил. «Стоп, а ведь несколько дней назад Чину вдруг резко подружился с Хан Сони, с которой до этого ни разу даже не разговаривал. А как зовут ту старшеклассницу?» «Хан Сони». Чинха сидел с открытым ртом. «Ну надо же, так вот почему те двое так себя вели. Неужели тогда таинственный спаситель, о котором твердят в новостях?» Чинха наконец понял, к чему ведет выживший охотник. Кэмёнхван продолжил. «Мы остались в живых только благодаря Сон Чину». Чинха неверяще рассмеялся. «Как, черт возьми, Чину это удается?» Юноша выглядел ошарашенным и довольным одновременно, а потом вдруг вспомнил, что перед ним сидит отец, и спросил, что произошло внутри врат. Кэмёнхван взглянул на председателя, и тот кивнул. Не в силах больше сдерживать свой восторг, Кэмёнхван пустился в объяснение. Глаза Чинха сверкали, как у маленького ребенка в ожидании интересной истории. «Когда нам сказали, что на нашу тренировку придут посмотреть два охотника Еранга, мы были в шоке, но представляете». Кэмёнхван рассказал обо всем, что случилось в подземелье. Он был так воодушевлен, словно маленький ребенок хвастался перед друзьями новой игрушкой, которую так давно хотел. И не только он. Чинха был взбудоражен не меньше. Охотника Еранга, именно, он вырубил Ким Чхэля одним подзатыльником. А во, сердце Чинха бешено колотилось. Он ужасно гордился Чину. Меньшего от него и не ожидалось. Одно дело, победить высокоуровневых монстров, но вырубить охотника Еранга одним ударом. Чинха даже не верилось, что он лично знаком с Чину и даже сражался с ним бок о бок. Он был безумно горд. Кэмёнхван продолжил. «Когда перед нами появились десятки ледяных эльфов, я уж решил, что нам конец, но, возможно, потому, что Чинха был очень увлечен рассказом, время пролетело незаметно, и вот история уже подходила к концу. Это было просто невероятно. Мы все обязаны Сон Чину жизнью». Чинха на автомате кивнул. Он прекрасно понимал Кэмёнхвана, ведь Чину и его самого тоже спас. «Гильдия запретила мне кому-либо рассказывать, но как можно хранить это в тайне? К счастью, со мной как раз связался председатель». «Господин охотник», — въежливо прервал его Юмёнхан. «Да, думаю, вы рассказали достаточно». «Ох, прошу прощения, я немного увлекся». Охотник престыженно склонил голову. Председатель повернулся к сыну. «Я приказал разузнать об этом Сон Чину, и знаешь, чье имя всплыло?» Юмёнхан указал на имя Чинха в отчетах и рейдах. Потом провел пальцем по бумаге и остановился чуть ниже, на другом имени. «Сон Чину. Командир рейда, Ючинха, участник рейда, Сон Чину». Увиливать было бесполезно. «Я попался. Теперь отец знает, что Чину помог мне получить лицензию». Выражение лица Чинха стало серьезнее. «Ты получил лицензию не своими силами, а благодаря Сон Чину, так?» «Да». «Есть что добавить?» У Чинха потемнело в глазах. «Теперь, когда отец знает о Сон Чину, убедить его в том, что Чинха достоин вести дела гильдии, будет невозможно». Холодный взгляд отца. Чинха еще с детства его не выносил. Однако, в этот раз он не сдастся. Он впервые набрался смелости противостоять отцу. Чинха склонил голову и громко сказал. «Пожалуйста, доверьте мне гильдию». «Хорошо». «Что?» Чинха вскинул голову. «Гильдия твоя. Но почему?» «Сам же сказал, доверять управление человеку со стороны рискованно. Ты сам хочешь этим заняться? Так зачем мне искать кого-то еще? Но я же пытался тебя обмануть. И ты думал, я тебя отругаю и прогоню? Да что происходит?» Чинха показалось, будто отец улыбается, хотя Юмёнхан сидел с таким же безразличным выражением лица. «Я бы так и сделал, если бы ты, как дурак, пошел в подземелье без какой-либо подстраховки. Я тебя таким не воспитывал». Ючинха покраснел. «Если бы я тогда по чистой случайности не встретил Чину, то так бы все и вышло. Хотя нет, не встреть юноша Чину, он бы здесь вообще не сидел». Чинха вздохнул с облегчением. «Но есть условие». «Какое?» «Тот парень, Сон Чину, сможешь привести его в гильдию?» Глаза Чинха расширились от удивления. Даже ребенку было понятно, что в этой ситуации надо держаться максимально уверенно, но речь ведь о Чину. Чинхо, конечно, может попросить его об услуге, но вряд ли тот согласится. Поэтому он честно ответил: «Я не уверен». «Вот и славно. Нет смысла выставлять тебе условия, которые легко выполнить». Юмёнхан сделал глоток воды и промокнул рот платком. «Если не справишься, я передам управление Чинсону». «Согласен», выражение лица Чинха стало серьезным. «Я так долго к этому шел. Если он сейчас отступит, то как ему потом смотреть в глаза Чину, который так сильно ему помог?» «Согласен, отлично, вот и все». Юмёнхан молча кивнул, и тогда Чинха встал, попрощался и покинул ресторан. Председатель поднес платок к губам. У него никак не получалось подавить улыбку. «Вот пацан, доверить ему гильдию». Когда сын внезапно назначил встречу, Юмёнхан чего-то в этом духе и ожидал, но не думал, что Чинха будет настроен так решительно. «Все-таки он мой сын». Губы председателя растянулись в улыбке. «Он, что, правда улыбнулся?» У Кэмёнхвана едва глаза на лоб не полезли от этого зрелища. У председателя даже есть прозвище «Покерфейс», потому что он никогда не проявляет эмоций, и неважно, случилось ли что-то хорошее или плохое. Заметив реакцию охотника, Юмёнхан обернулся и спросил: «Вы что-то хотите сказать?» Кэмёнхван замотал головой. «Нет, ничего». 47, 48, 49, 50. Чину с невероятной скоростью взбирался вверх по башне. «Вы убили среднего демона. Получено 300 очков опыта. Получена 1 демоническая душа. Вы убили среднего демона. Вы убили среднего демона». Он и не знал, что наблюдать за тем, как накапливаются очки опыта и собранные души, так трудно. «Собрано демонических душ. 4388. Еще даже половины не набрал. Он убил уже бесчетное количество демонов, но 10 тысяч душ – это все равно довольно много. А уровень? Уровень. 69. Снова по 2 уровня в день. Медленнее, чем в самом начале, но все равно намного быстрее, чем накапливаются души. Вы убили среднего демона. Получено 300 очков опыта. Получена 1 демоническая душа». Ух, убив последнего демона в округе, Чину потянулся и осмотрелся. Под ногами теневых воинов были горы трупов. Чину улыбнулся и дал 5 одному из рыцарей. Отлично поработали. Воины вернулись обратно в тень. В обычных подземельях после боя они собирали магические кристаллы, но тут выпадали предметы, а их мог получить только сам Чину. Забрать? Приходилось отвечать на каждое сообщение отдельно, и это жутко раздражало. Когда демонов немного, он сам быстро с ними разбирается, но, когда их целая толпа, он сражается вместе с теневыми воинами, а после боя собирает предметы. И почему Чинха хочет этим заниматься? Чину достал очередной предмет из тела убитого демона и усмехнулся. Было еще кое-что, что ему не нравилось. В этой башне он не может извлекать тени из своих противников. От тел низших и средних демонов не исходил черный дым, даже если Чину долго на них смотрел. Мана загрязнена, невозможно извлечь тень, только такие сообщения и появлялись. Ну, ничего не поделаешь. Чину еще раз окинул грустным взглядом убитых демонов и закрыл сообщение. Дзынь, вы нашли предмет, рога низшего демона, 29 шате. Забрать все? Чину улыбнулся. Конечно, Чину все еще не мог извлекать тени, но теперь он не расстраивался из-за этого так сильно. Зато он получил целую гору разных предметов. Один хлам, ничего стоящего. Продать все. Он продал все ненужные предметы и проверил запас золота. Золото. 914 690 772. А во. Глаза Чину расширились от удивления. Почти миллиард. Неудивительно. Пара рогов стоит 200 тысяч. А у меня таких накопилось больше 4000. Добавить к этому некоторые другие предметы, и вот, может, купить какое-нибудь оружие или броню S-ранга. Чину покачал головой. Того, что у него есть, пока вполне достаточно, а тратить деньги только потому, что они есть, как-то глупо. Когда мне действительно что-то понадобится, тогда и куплю. Он закрыл инвентарь и размял руки. В целом на этом этаже он закончил. Пропуск на 51 этаж он получил уже давно, Значит, можно выдвигаться к лифту. Чину перевел взгляд на столб света, который находился как раз неподалеку. Прямо перед магическим кругом стоял огромный демон, а рядом с ним еще несколько высших демонов. Чину поднял взгляд. Имя огромного демона было написано черными буквами. Властитель нижних этажей ненасытный Валкан. Он был настолько огромен, что, казалось, весил десятки, нет, даже сотни тонн. В одной руке демон держал такую же огромную дубинку. Выглядело устрашающе, но это только вызвало у Чину улыбку. Босс нижних этажей, боссы обычных подземелий сильны, но награда за них ничтожная. В событийных подземельях за убийство босса дают много опыта, с них всегда выпадают хорошие предметы, как из подарочной коробки. Интересно, какие предметы он получит после победы над Валканом? Губы Чину расплылись в широкой улыбке от предвкушения. Глава 10. Валкан, демон огненной башни. Начнем. Чину призвал теневых воинов, монстров, магов, двух рыцарей, и встал рядом с ними. Игрит находился по правую сторону от него, а Айрон – по левую. Парень посмотрел сначала на одного, потом на другого и ухмыльнулся. Надежно. Все же приятно иметь таких сильных союзников, хоть это и его собственная способность. Я как будто оказался на настоящем поле боя. Противник очень опасен, все из-за его дубинки. Где он вообще нашел такое огромное дерево? С таким оружием он уничтожит всех воинов одним взмахом. Хотя им-то ничего не грозит. Если босс будет разрушать тени снова и снова, а Чину продолжит их призывать, его мана закончится за считанные минуты. Значит, выход только один. Великан на мне. Ему придется расправиться с боссом самому, а его приспешников оставить на своих воинов. Чину был уверен, что сможет избежать атак босса, в отличие от теней. Для этого надо держать остальных высших демонов подальше. Чину отдал приказ магам. Привлеките внимание высших демонов. Босс останется позади, и с ним я разберусь сам. План был предельно прост. Давайте. С кончиков пальцев магов сорвались огненные шары. Бой начался, когда первый шар взорвался недалеко от одного из демонов. Дзынь. Властитель нижних этажей ненасытный Валкан обнаружил нарушителя. Страж Валкана обнаружил нарушителя. Страж Валкана обнаружил нарушителя. Дзынь. Дзынь. Дзынь. Сообщения навалились все разом. В тот же момент демоны повернулись к нему. Так, внимание они привлекли. Чину спрятался за своих воинов, чтобы стражи его не заметили, и использовал маскировку, собираясь подобраться к Валкану. Шух, все шло по плану. Так Чину показалось. Топ-топ-топ, самым первым прибежал босс. Что? Почему он такой быстрый? Он оказался возле Чину и рыцарей за долю секунды. Черт, глаза Чину расширились от удивления. Он и представить не мог, что такой огромный монстр может двигаться с такой скоростью. Валкан замахнулся дубинкой. За секунду до удара Айрон успел выставить щит. Шух, бах. Ему удалось заблокировать удар, но от его рук ничего не осталось. Воин с самой прочной броней не смог выстоять после одного удара и остался без конечностей. Валкан слегка наклонил голову к плечу и уставился на свою дубинку в замешательстве, будто не ожидал такого эффекта, но всего на мгновение. Вот он уже снова взмахнул дубинкой. Бах! Айрон, оставшийся без щита, а также все воины позади него были уничтожены. Бах! У Чину в голове будто что-то щелкнуло. Сволочь! Чину сжал зубы. Он действовал инстинктивно. Шух! Он и понять не успел, как уже на полной скорости несся прямо на монстра. Тело демона было огромным, а вот голова, непропорционально маленькой. Чину перевернулся в прыжке. Он сконцентрировал всю свою силу в правом кулаке, и маскировка развеялась. Великан заметил его слишком поздно. Учитывая, с какой скоростью двигался Чину, монстр уже не успевал увернуться от удара. Шух, кулак Чину встретился с лицом босса. Тот отлетел на приличное расстояние. Его полет завершился, когда он врезался в одно из полуразрушенных зданий. Часть здания отвалилась и упала прямо на него. Чину мягко приземлился на землю. Ничего себе! Он уставился на свою руку, будто не мог поверить в то, что отправил такую громадину в полет всего одним ударом и остался без единой царапинки. А, ну да. Чину поднял голову и вызвал окно статуса. Характеристики. Физическая сила. 150. Выносливость. 109. Ловкость. 139. Интеллект. 109. Восприятие. 111. Точно. Его способности относились к классу убийцы, но по профессии он маг, вот и забыл. Физическая сила. 150. Он уже какое-то время вкладывал все доступные очки опыта в интеллект, но физическая сила все равно превышала его почти в полтора раза. Я и правда бездумно вкладывал все в одну лишь силу, а сейчас он еще и уровень так быстро поднял. Внимательно посмотрев на все характеристики, Чину увидел результат своих усилий. Вон он, лежит среди обломков. Чину усмехнулся. Да уж, сражаясь с обычными монстрами, вроде низших и средних демонов, трудно по-настоящему оценить свою силу. Но вот сейчас, в битве с боссом, он четко ее осознал. Я определенно стал намного сильнее. Чину почувствовал внезапный прилив энергии и сжал руку в кулак с новой силой. Дзынь. Что? Чину поднял голову. Волкан выбрался из-под обломков и пытался подняться, опираясь на свою дубинку. Разве раньше приходили оповещения, когда поверженный монстр снова вставал? Система всегда была так добра к нему, перед глазами появилось сообщение. Властитель нижних этажей ненасытный Волкан активировал ярость. Что? Дзынь, дзынь, дзынь. Волкан в ярости. Характеристики Волкана увеличены на 50, болевой порог Волкана повышен. Это способность. Еще до того, как Чину успел вспомнить Цербера, глаза Волкана вспыхнули красным. Он стремительно приближался. Бум, бум, бум. Земля содрогалась от его шагов. Чину обернулся. Его воины бились со стражами. Посреди поля боя стоял Айрон. Его руки все еще не восстановились полностью. Чину закричал. Айрон. Воин сразу бросил ему свой щит. Когда Чину поймал его и развернулся, босс уже был совсем рядом. Если я увернусь, его удар уничтожит всех теней. Сражаться в одиночку с боссом и стражами будет слишком сложно, поэтому Чину решил защитить своих воинов, прикрывшись щитом и вложив всю силу в руки, чтобы не пострадать. Дубинка Волкана обрушилась на него. Бам, бам, бам. Монстр без остановки наносил удар один за другим. От ударной волны даже земля вокруг поднималась в воздух, но Чину держался. Все благодаря высокому проценту поглощения урона и статам выносливости. Волкан понял, что его атаки не работают. Разозлился и набросился на него с новой силой. Бам, бам, бам, бам. Но охотник все еще твердо стоял на ногах. Только вот, если Чину так и продолжит стоять, закрываясь щитом, ему не победить. Он нахмурился. Эффект ярости Волкана, в отличие от того, что был у Цербера, немного слабее, но зато не имел ограничений по времени. Поэтому Чину не знал, сколько еще придется просто стоять. Бам, бам. Чину стиснул зубы. Не в моем стиле спокойно ждать и позволять себя избивать. Бам. Как только дубинка отскочила от щита, Чину, который как раз готовился напасть, прыгнул вперед, к голове монстра, но не только он выжидал удобного момента. В ту же секунду Волкан отклонился назад. Что? На этот раз монстр замахнулся дубинкой сбоку, пытаясь сбить Чину в воздухе. Черт, я попался. Если бы он только мог от чего-то оттолкнуться, но в воздухе так не получится. Удара не избежать, его можно только заблокировать, но кто знает, как далеко Чину отбросит ударной волной. Дубинка приближалась словно в замедленной съемке. Ну же, должен быть способ. Если бы он только мог как-то переместиться, то легко уклонился бы. Погодите, переместиться? На раздумья времени не осталось. Чину использовал руку властителя на Волкане, пытаясь оттолкнуть его. Хм, конечно, его навыков было недостаточно, чтобы сдвинуть такую махину, но зато он сам смог оттолкнуться. Шух, дубинка пронеслась в считанных сантиметрах от его лица. Получилось. Чину пролетел несколько метров и упал на землю, но такое приземление все равно лучше, чем столкновение с дубинкой. Фух, поднявшись на ноги, Чину выдохнул с облегчением. Хм, лицо великана перекосилось от ярости. Такой хороший удар, и мимо. Монстра переполняла злость. Как же его победить? Задумался Чину. Босс с легкостью уворачивался от всех прямых атак, а бить куда-то, кроме головы, смысла нет, ведь это его единственное слабое место. Надо сделать так, чтобы он не смог увернуться. У Чину как раз появилась идея. Монстр решил, что человек убегает, и понесся за ним. Топ-топ-топ. Чину сдерживался, не разгоняясь слишком сильно, чтобы босс успевал за ним. Глаза парня сверкнули, когда он заметил подходящее здание. Подойдет. Волкан нагнал его и замахнулся. Сейчас он прихлопнет надоедливого человечишку. Его лицо растянулось в отвратительной улыбке. Он уже приготовился нанести удар, как человек внезапно ускорился и запрыгнул на здание, устремившись вверх прямо по стене. Хм, монстр уже не мог остановиться, хотя и понимал, что что-то пошло не так. Чину взобрался вверх и оказался на уровне глаз монстра, а потом, что было силы, оттолкнулся, оставив в стене огромную вмятину. Хаем Чину смотрел монстру в глаза и широко улыбался. Он вонзил кинжал Баруки в шею демона, прямо в то место, где пульсировала огромная вена. Ша-ша-ша-ша, кровь хлынула фонтаном. Босс отбросил дубинку и зажал рану руками, но это не помогало, и он продолжал истекать кровью. Чину забрался ему на спину и вонзил сразу оба кинжала ему в шею. Одного раза не хватило, Чину склонил голову к плечу, нахмурившись, вырвал кинжал и вонзил их снова, на этот раз использовав способность «Смертельный удар». И тогда наконец пришло долгожданное сообщение. «Дзынь, вы убили властителя нижних этажей ненасытного волкана. Получено 150 000 очков опыта. Волкан низверг все души, которые были у него в желудке. Получено 72 демонические души. Повышение уровня. Повышение уровня». Бух. Демон рухнул на землю, взметнув в воздух клубы пыли. Чину обернулся. Он собирался прийти на помощь своим воинам, но те уже заканчивали. Теневые рыцари отлично справлялись с демонами, и приспешников волкана становилось все меньше. Окно статуса. Чину осмотрел свои характеристики. Он только что повысил уровень, его здоровье и магические очки полностью восстановились. Маны у меня теперь много, так что можно не помогать, пусть сами справляются. Пока у него есть мана, теневые воины практически бессмертны, вот она, сила армии живых мертвецов. Охотник оставил демонов теням, а сам принялся собирать предметы. Казалось, что он открывает новогодние подарки. Чину глянул на тело волкана, и на его губах заиграла улыбка. И что тут у нас? В теле босса сверкали несколько огоньков. Чину привычно протянул к ним руку. Дзынь, вы нашли. Серьги короля демонов. Забрать, вы нашли. Сфера алчности. Забрать, вы нашли. Рога волкана, 2 шате. Забрать, вы нашли материал. Фрагмент мирового древа. Забрать, как и ожидалось, предметов было несколько. У Чину с самого начала было хорошее предчувствие. Он с улыбкой просматривал список сокровищ, которые заполучил. Ну, с рогами все и так понятно. Судя по названию и количеству, это то же самое, что и рога низших демонов. Просто хлам, который он продаст в магазине. Из оставшихся 3 его особенно привлек один предмет. Вы нашли материал. Фрагмент мирового древа. Забрать, что значит материал? Из него можно что-то сделать, или он понадобится для выполнения задания? Чину впервые попался такой тип предметов. Ему было очень любопытно, но, чтобы увидеть описание, предмет надо забрать, что Чину и сделал. Забрать все. Перед ним сразу высветилось описание. Материал. Фрагмент мирового древа. Уровень. Неизвестен. Тип. Материал. Кусок дубины волкана, сделанное из ветви мирового древа. Мировое древо содержит в себе мощную магию, поэтому его фрагмент может использоваться для создания магических предметов высшего качества. Так это материал для изготовления магических предметов еще и высшего качества. Интересно, что из него можно изготовить. К сожалению, в описании об этом ничего не говорилось, но материал определенно необычный. Чину ощущал силу исходящей от него энергии. Наверняка пригодится. Чину не стал продавать фрагмент древа и положил его в инвентарь. Он решил проверить остальные предметы. Предмет. Серьги короля демонов. Уровень. С. Тип. Аксессуар. Плюс 20 к физической силе. Плюс 20 к выносливости. Эффект набора будет активирован при использовании совместно с. Ожерелье короля демонов. Кольцо короля демонов. Эффект набора 1. Недоступен. Эффект набора 2. Недоступен. Он идет в наборе. По характеристикам серьги были похожи на амулет стража уровня, только с 2 дополнительными эффектами. Но даже без них характеристики очень хорошие. По 20 очков к силе и выносливости. С повышением уровня я получаю по 5 очков характеристик. По 1 очку на каждую. По 20 очков к силе и выносливости. Получается всего 40. Это все равно, что подняться на 8 уровней. Довольный Чину взял серьги в руку. Использовать предмет серьги короля демонов? Да. Как обычно, предмет тут же исчез. Охотник довольно улыбнулся, смотря на возросшие характеристики. Набор украшений короля демонов. Остальные предметы из набора тоже должны быть в этой башне. Это же украшения короля демонов. А Чину как раз в крепости демонов. Интересно, какие эффекты будет давать набор. Пока что у него есть только один предмет из 3, но он уже в предвкушении. И тут улыбка исчезла с его лица. А это предмет. Сфера алчности уровень. А. Тип. Магический предмет. Сфера, сделанная из крови демона-лорда Волкана. Усиливает магические способности, позволяя нанести больше урон. Эффект жажды разрушения вдвое увеличивает магический урон. Красная сфера размером с бильярдный шар. Чину взял ее в руку. Никаких дополнительных очков характеристик она не давала. Он проверил хранилище теней, но количество воинов, которое он мог сохранить, не изменилось. «Я не могу его использовать», — Чину задумчиво склонил голову к плечу. «Увеличивает магический урон вдвое. Просто потрясающий эффект. Обычно предметы, которые усиливают магические способности, стоят целое состояние, и пользоваться ими могут только очень немногие охотники-маги. Но он никогда раньше не слышал об увеличении характеристик сразу вдвое. Если бы такой предмет и вправду существовал, это произвело бы фурор в сообществе охотников. Чину бы точно такого не пропустил. В описании черным по белому говорилось, вдвое увеличивает магический урон. Но смысл, если он на меня не действует? Чину был раздражен. Если сфера усиливает не магические способности, а только урон, который они наносят, то для него она бесполезна, потому что извлечение и хранилище теней сами по себе никакого урона не наносит. Остальные его способности вообще отношения к магии не имеют. Лучше бы ему выпал предмет, который увеличивает очки интеллекта. ТЦ. Пока Чину с недовольным видом подбрасывал сферу в руке, вокруг него потихоньку начали собираться тени, которые наконец разобрались со стражами. Быстрее всех прибежал Игрид. В руках он держал головы поверженных демонов, по три в каждой. Он преклонил колено и положил головы на землю перед Чину. «А без этого нельзя, Игрид?» Конечно же, ничего не ответил, только склонил голову в поклоне. «Слушай, я...» Позади него Чину заметил Айрона, который тащил за собой голову босса. И когда только успел ее отрубить, дотащив голову и оставив ее рядом с Чину, Айрон тоже встал на одно колено. «И ты туда же. Босса вообще-то убил не он». Чину тяжело вздохнул, а потом ему в голову пришла интересная мысль. «Может, опробовать на них сферу? Я же смог воспользоваться щитом Айрона». Он как раз обратил внимание на трех магов. Они были медленнее всех и плелись позади остальных. Чину позвал того, что шел впереди, и поманил пальцами. Тот сразу зашагал быстрее. «Эх, лучше сам дойду». Чину добрался до мага в мгновение ока, вручил ему сферу и указал на здание, возле которого сражался с боссом. Объяснять ничего не пришлось, маг сразу приготовился к атаке. Огонь. Маг поднял руки к небу, и над ними появился огненный шар, в два раза больше обычного. Ох, Чину удивленно смотрел, как огненный шар сорвался с кончиков пальцев мага и полетел в сторону здания. Бабах. Прогремел взрыв, и здание обрушилось, словно игрушечный бумажный домик. Его стены пожирал огонь, который никак не угасал. Чину с интересом смотрел на языки пламени, а потом вдруг забрал сферу обратно из рук мага и проверил описание еще раз. Нет, определенно нет. В описании ничего не говорилось о том, что Чину запрещено передавать кому-то предмет. Получается, его и продать можно? В реальном мире? Чину сглотнул. То, что осталось от здания, все еще охваченное огнем, с грохотом рухнуло, рассыпавшись окончательно. Ничего себе, охотники с ума сойдут, когда узнают, у него отбоя от покупателей не будет. Чину был очень доволен. Ясное солнечное утро. Молодой человек из 902-й, женщина задумалась. Давненько я его не видела, уже несколько дней здесь не появлялся. Понятно, спасибо. Хён Кичхэль вежливо поклонился. Он ждал Сон Чину возле дома уже четвертый день, но тот все никак не объявлялся. Каждый день он делал для охотника овощной сок. Становилось как-то неловко. Кичхэль вздохнул и достал телефон. «Туруру, туруру». «Да», — ответил на том конце Ан Санмин. «Сон Чину нигде нет. Я поспрашивал у соседей. В последние дни его никто не видел. Вот как? Ну, ничего не поделаешь. Завтра возвращайся в офис». «Хорошо». Ан Санмин повесил трубку и нахмурился. Куда же запропастился Сон Чину? Уже несколько дней они не могут с ним связаться. Они думали, что он специально не отвечает на звонки, поэтому Ан Санмин послал Хён Кичхэля к его дому, но Чину там тоже не было. Вдруг с ним что-то случилось, нашел о ком переживать. Но Ан Санмин все равно не мог унять свое беспокойство. Кто-то дотронулся до его плеча. Ан Санмин обернулся и увидел, что за ним стоит Пак Хичжин. Он сказал сестре, что собирается в поездку с друзьями на неделю или около того. «Сон Чину?» «Да». «Тогда место, куда они отправились, точно не на нашей планете». «Что?» «Нет записи о том, чтобы он покидал страну. К тому же за последние несколько дней он не снимал деньги в банкомате и не пользовался картой», — объяснил Ан Санмин. Вы и это выяснили, иногда и таким приходится заниматься, это часть моей работы. Ничего себе, к тому же, если верить Лиге, 5 дней назад его местоположение зафиксировали в центре города, и с тех пор его никто не видел. Разве это не странно, его же не могли похитить, вдруг сказала Хичжин. Они переглянулись и одновременно усмехнулись. Похитили, Сон Чину, человека, который в одиночку зачистил красные врата. Ан Санмин почесал щеку и сказал, для этого понадобился бы как минимум элитный отряд высокоранговых охотников, а то и целая армия. Хичжин кивнула. Ан Санмин вдруг перестал улыбаться и задумался. А как вы узнали про поездку? От Хан Сони. Мы с ней иногда созваниваемся. Она ходит в ту же школу, что и сестра Чину. Вот я и попросил об услуге. Понятно, ответил Ан Санмин. Оба замолчали. Сейчас они думали об одном и том же. Куда же подевался Сон Чину? Верхние этажи и правда отличаются. Чину вспомнил единственного босса, которого встречал в башне, властителя нижних этажей ненасытного вулкана, с которым столкнулся на 50-м этаже. После этого сложность подземелья возросла в разы. Если первую половину башни он прошел за 2 дня, поднимаясь примерно на 20 этажей в день, то сейчас за день с трудом преодолевал 7-8. На данный момент он был на 74-м. Демоны, по силе равные или даже сильнее высших демонов, здесь были самыми обычными монстрами. Бах! Огромный демон размером с 2-этажный дом рухнул на землю с кинжалом в груди. Вы убили высшего демона. Получено 1700 очков опыта. Получена 1 демоническая душа. Чину вытащил кинжал Баруки из тела монстра. Этот был последним, еще один этаж позади. Теневые воины, закончив сражение, снова собрались вокруг Чину. Ему казалось, что тени тоже выглядят уставшими. Но ведь они живые мертвецы, и это невозможно. Вот насколько сильнее стали демоны. В этот раз обошлось без демонов-лордов, так что было не так сложно. Одного такого по уровню можно сравнить с боссом. И это действительно так. В описании к сфере алчности сказано, что она сделана из крови демона-лорда-вулкана. Значит, демоны-лорды, которые встречаются на верхних этажах, были одного с ним уровня. Начиная с 70-го этажа, они появлялись постоянно. И ладно, если бы только монстры становились сильнее, но была проблема и посерьезнее. Начиная с 51-го этажа, города на каждой локации были в огне. Чем выше Чину, тем сильнее пламя. Как он и думал в самом начале, название «Огненная башня» подходило этому месту больше, чем крепость демонов. Пора спускаться. Чтобы подняться выше, ему нужно снаряжение, способное защитить от огня. Надо будет купить какой-нибудь артефакт с сопротивлением к магическому огню. Снаряжение, которым пользуются высокоранговые охотники, очень дорогое, а если в нем используется еще и защитная магия, то стоить оно будет целое состояние. Чину даже как-то видел в новостях артефакт ценой несколько десятков миллиардов вон. Он, конечно, заработал целую кучу денег в рейдах с Чинха, но все еще не был уверен, что сможет найти что-то стоящее за такие огромные деньги. Так что нужен запасной план. Думаю, этого как раз хватит. Чину посмотрел на сферу алчности в инвентаре и улыбнулся. За нее можно выручить приличную сумму, охотники-маги с руками оторвут. Интересно, за сколько ее можно продать на аукционе? Если он докажет ее эффективность, то высокоранговые охотники в очередь выстроятся. Зачистку башни придется отложить, но он достаточно повысил свой уровень, выполнив личный план. Однако кое-что его все же беспокоило. Он поднял взгляд. Собрано демонических душ. 9624. Осталось всего 400. Если он соберет их, то завершит задание. Сегодня 6-й день. За день он как раз успеет закончить. Единственный плюс верхних этажей в том, что с одного демона можно получить сразу несколько душ. Всего 400 душ. Он быстро справится. Закончу задание, и домой, решил Чину и развернулся. Он был настроен решительно и уверенно вошел в магический круг. Доступные этажи с 1 по 74. На какой этаж вы хотите подняться? 75-й. Какая удача! Чину улыбнулся, увидев демона сразу по прибытии на этаж, неподалеку от магического круга. Лидер призраков Метус. Судя по имени, он босс. Глаза Чину засверкали, как только он увидел на шее монстра поверх черной робы серебряное ожерелье. Ожерелье короля демонов. Он всего лишь хотел закончить задание, а наткнулся на еще один предмет из набора. Но улыбался он не из-за него. Монстра-то еще надо победить. Чину призвал кинжал и рванул вперед. Демон был магом и выглядел как скелет в черной робе. Дзынь. Лидер призраков Метус обнаружил нарушителя. Как и ожидалось от босса, на прочтение заклинания ему понадобилось всего мгновение. Под ногами у мага появился красный магический круг, и Чину ощутил мрачную энергию. Лидер призраков Метус активировал проклятый голос. Тысячи мертвецов вылезли из земли на зов Метуса. Зрелище было настолько жутким, что любой бы впал в ужас, но не Чину. Как я и думал, на этом этаже отовсюду исходил черный дым, так что несложно было догадаться, кто такой Метус. Лидер призраков. Об этом говорило и его имя. Метус призвал огромную армию мертвецов. Это как раз то, в чем Чину хорош. Восстаньте. А-а-а-а! Крича в муках, из теней тех самых мертвецов, что призвал Метус, начали вылезать теневые воины. Сотни. Намного меньше армии Метуса, но достаточно для победы, ведь у Чину была еще и собственная армия. Пока сотни новоизвлеченных теней тянули время, настоящая армия Чину, теневые воины из хранилища, прокладывала путь. Они становились намного сильнее по мере того, как Чину повышал свой уровень, поднимаясь по башне. Впереди шли Айрон и Игрит, раскидывая мертвецов в стороны с ужасающей скоростью. Они приблизились к Метусу за считанные секунды. Этого хватит. Чину вышел вперед. Скорость. Уровень способности скорость повысился. Пока он сражался на разных этажах башни, уровень способности повысился еще на один. Отлично. Чину улыбнулся. Метус и моргнуть не успел, как Чину оказался прямо перед ним и заглянул ему в глаза. Ты и не подозревал, что все так обернется, да? Монстр содрогнулся, увидев уверенный взгляд Чину. Нет, ему, наверное, показалось. Монстры могут испытывать страх. Всего за секунду Чину нанес десятки ударов кинжалом, и босс обессиленно рухнул на землю. Парень уже сражался с магами, так что по опыту знал, насколько они слабы в битве один на один, особенно когда тратят силы на призыв других существ. Чину понял, как победить Метуса, едва его увидев. Он вернул кинжалы в инвентарь. Дзынь. Вы победили лидера призраков Метуса. Получено 200 000 очков опыта. Обнаружены демонические души, запечатанные в кулоне Метуса. Получено 220 демонических душ. Повышение уровня. Повышение уровня. Чину сжал кулаки от радости. 220 душ за раз. Он даже представить себе такого не мог. Собрано демонических душ. 9971. Губы Чину растянулись в улыбке. Осталось совсем немного. 30 штук. Ему всего лишь нужно поймать несколько демонов. Чину забрал все предметы в инвентарь и ступил в центр магического круга. Он хотел закончить как можно скорее. На какой этаж вы хотите подняться? 76. Восточное побережье США. Хван Тонсу ворочался в кровати, будто ему снился кошмар, и вдруг проснулся. Он уставился в белый потолок, затем огляделся. Незнакомая комната. Я в больнице. Сон. Так это был не сон. Он вытер пот с подбородка и увидел в руке катетер. Кроме того, на нем была больничная одежда. Выражение его лица стало серьезным. Ледяным голосом он произнес: «Если есть что сказать, то говори». Заместитель директора Национального управления охотников. Мужчина средних лет европейской внешности подошел к Хван Тонсу. «Я хотел лично кое-что спросить, поэтому ждал, пока ты проснешься. Что же ему нужно?» Он спросил, смотря охотнику прямо в глаза. «Этот сонный Хван правда монстр? Хочешь сказать, я дрался с обычным человеком? Дело не в том, что я тебе не верю. Просто хотел лично убедиться». Заместитель передал охотнику свой телефон, на котором проигрывалось видео. Что это? Видео с камеры наблюдения неподалеку от места происшествия. На видео мужчина, азиат, вытаскивал людей из-под обломков рухнувшего здания управления. Не нужно было даже спрашивать, кто это. Лицо этого человека было последним, что Хван Тонсу увидел перед тем, как потерял сознание. Сон Ильхван. Я никогда не слышал, чтобы монстр спасал людей. Все еще думаешь, что он не человек? Спросил заместитель с мрачным выражением лица. Я в этом уверен. Понятно. После выписки зайди в управление, нужно оформить некоторые документы. Заместитель развернулся к выходу. Что с тем мужчиной? Спросил Хван Тонсу. Он исчез. Мы пытаемся его выследить, но, сам понимаешь, поймать кого-то, кто отправил тебя в нокаут. Лицо заместителя помрачнело еще сильнее. Есть идеи, куда он мог отправиться? Казалось, что Хван Тонсу не собирался отвечать, так что заместитель покинул палату. В ту же секунду охотник со злостью вырвал из руки катетер. Черт, это было унизительное поражение. Он даже понять не успел, что происходит, а его уже повалили на землю. Сон Ильхван тогда рассмеялся ему в лицо. «Даже не вздумай возвращаться в Корею. Я говорю это ради тебя самого, а не ради своего сына. Иначе я убью тебя, ты и глазом моргнуть не успеешь». После этих слов, только темнота, а очнулся Тонсу уже в больнице. «Даже глазом моргнуть не успею, что это значит? Угроза, собирается убить так жестоко, что Хван Тонсу даже сделать ничего не успеет. Да как он смеет?» Хван Тонсу яростно сжал кулаки. «Достаточно уже того, что он проиграл монстру. Это просто унизительно. Я знаю, куда он направляется. В этот раз он точно его убьет. Но как? Нет смысла отрицать. Монстр Сон Ильхван невероятно силен. Мне понадобится снаряжение. К счастью, достать его проще простого. Надо позвонить в гильдию. Падальщики – одна из лучших гильдий в мире, и он был одним из ее лучших охотников. Люди даже шутили, якобы если оценить стоимость всех артефактов, которые есть у падальщиков, то сумму можно сравнить с бюджетом какой-нибудь маленькой страны. Со снаряжением я точно одолею этого монстра. В глазах Ван Тонсу сверкали, как у сумасшедшего. Корея. Он определился со своей целью. Вы убили демона-лорда. Получено 2200 очков опыта. Получено 1 демоническая душа. Получено 3 души демонов-рабов. Готово. Радостно воскликнул Чину. Ему повезло, и он получил сразу 4 души с этого демона, выполнив задание. Собрано демонических душ. 10001. Дзынь. Задание собрать души демонов. 1 выполнено. Получена награда. Забрать? Да нет, конечно. Перед ним появился список наград. Ваша награда. Один из предметов на выбор игрока. Плюс 20 очков характеристик. Скрытая награда. Забрать все? Все награды выглядели хорошо, но сейчас Чину интересовала именно первая. По сути, ради нее он и выполнял это задание. Забрать первую награду. Вы можете выбрать один предмет. Выберите предмет. Конечно, как только Чину увидел, какая награда полагается за это задание, он сразу определился с тем, чего хочет. Что бы произошло, если бы в тот раз он сделал другой выбор? Чину никак не мог перестать об этом думать. Он не знал, попадает ли то, что он хочет, под категорию предмет, но попытаться стоило. Вы можете выбрать один предмет. Выберите предмет. Система повторила сообщение, будто подгоняя его. После недолгих раздумий Чину ответил. Проклятая случайная коробка.